Другу стихотворцу. Все, братец, мельтешим, все ищем в литгазете, не то что похвалы, а все ж и похвалы. А между тем уже отцами стали дети, и юный внук стихи строчит из-под полы. Их надобно признать, и надо потесниться. Пора умерить пыл и прикусить язык. Пускай лукавый лавр примерит ученица, и дурней веселя горцует ученик. Забудь, что знаешь все, иному поколенью дано себя познать и тратить свой запал. А мы уже прошли сквозь белые коленья, теперь пора остыть и обрести закал. Довольно нам ходить отсюда и досюда, а сбиться, а прервать на полуслове речь, лениться, но пускай достанет нам досуга, чтоб сильных пожалеть, а слабых уберечь. Теперь пора узнать о тучах и озерах, о рощах, где полно тяжеловесных крон, а также о душе, что чует вещи шорох, и время, и ветер для нее дыхание времен. Теперь пора узнать про облака и тучи, про их могучий лед, неведомо куда. Знать, что не спит душа ночного зверя чуче в заботах своего бессонного труда. А что есть труд души, мой милый стихотворец, нелегковесный пар и небесплотный дым? Я бы сравнил его с работою затворниц, которым суждено не покидать твердынь. Зато, когда в садах слетает лист кленовый, чей светлый силуэт похож на древний храм, в тумане различим движение жизни новой, волнение жизни новой, движение кораблей, перемещение хмар. И ночью, обратясь лицом к звездам вселенной, без страху пустоту увидеть над собой, где, заполняя слух бессонницы блаженной, шумит, шумит, шумит, шумит ночной прибой.